Как прекрасна жизнь в современном мегаполисе. Прогуляемся по улицам, заглянем в метро, в квартиры. Освежающий дымок из выхлопных труб действует тонизирующий и оздоравливающий на жителей города. По целебности с дорожной грязью, замешанной на антигололедном реагенте и тяжелых, не сгоревших углеводородах, сравнится разве что с соль мертвого моря. А как услаждает слух шум многочисленных механизмов и устройств, от двигателей до трансформаторов, от турбин, украшающих небо неотработанным топливом лайнеров, до птичьего гомона автосигнализаций, дающих фору даже соловьям, бесконечные узоры пустых упаковок, пачек, бычков и бутылок радуют глаз, украшая края автодорог и тротуаров, обочины и случайно организуемые то тут, то там сторонниками экологии мусорные кучи. И можно особо порадоваться за тех счастливчиков, кто имел уникальную возможность насытиться питательной смесью красителей, заменителей, ароматизаторов, ну и, конечно, таких незаменимых для человеческого организма веществ, как никотин и этиловый спирт. А иногда и метиловый. Но это нужно быть прямо-таки баловнем судьбы. Следует особо благодарить производителей современного питания за предоставление всем желающим богатого выбора живительных продуктов, прошедших высокотемпературную и другую обработку. Ведь все необходимые витамины и микроорганизмы становятся необыкновенно легко усвояемыми и полезными после нагрева до 100 градусов или охлаждения до 10 градусов, а также после многомесячного хранения в герметичной пластиковой таре. В безветрие мегаполис насыщается запахами, благодаря которым город может считаться настоящим курортом. Лазурная синева – томно прикрывает промышленные горизонты, и огни колышутся в воздухе, по сравнению с которым меркнет даже благоухание Эдема. А теперь давайте спустимся под землю. Всего за какие-то копейки любой человек может с комфортом прокатиться в железобетонном мире, освещенном светом, так похожим на дневной, под мелодичное постукивание колес по рельсам. Вдохнем же этот воздух. Он насыщен ароматами десятков тысяч молодых, здоровых тел, счастливых обитателей нашего города, их родниковым дыханием, особенно родниковым по утрам. Квартиры. Одно из лучших изобретений зодчих. Как приятно осознавать, а иногда и довольно часто, и слышать присутствие жизни над, под головой и у соседей по этажу. Какие совершенные прямые углы, сделанные из кирпича или бетона, что предпочтительнее, окружают нас. Сколь кристально сух воздух, создается ощущение неземного блаженства при осознании цифры площади родного дома, целых несколько десятков квадратных метров. Как приятно шуршат бумажечки, благодаря которым мы все можем покупать, можем быть обслужены государством, можем быть идентифицированы при необходимости и так далее и тому подобное. Как сознательные граждане мы должны понимать, что исключительно для нашего блага существует и отлаженная до идеальности бюрократическая система, и централизованные системы жизнеобеспечения, от которых мы, конечно, зависим, но ведь мы обязаны доверять коммунальным службам. У нас даже есть телефоны, по которым мы в любое время дня и ночи можем связаться с жаждущими навести порядок в системах жизнеобеспечения людьми. И не могут не радовать сердце ежедневные новости, рассказываемые по телевидению и радио, в газетах и журналах. Чувствуешь себя счастливым и информированным обо всем на свете, когда узнаешь, что наш дорогой президент в очередной раз посетил очередную страну и поуправлял очередным транспортным средством, что один поп-кумир наконец-то завел себе 13-ю любовницу, да такую, что его старая любовница подыхает от зависти, еще и потому, что выяснилось, что новый Герли Френди уже целых 13, да и любовь у нее с поп-кумиром длится целых 13 лет, что один избранник народа наконец-то решился поговорить по-мужски с другим избранником того же народа, и что очередной самолет наконец смог достучаться до своих создателей о необходимости ремонта, избавив, впрочем, их же от этого же ремонта. Мы должны понимать наших чиновников, ведь в наступающем, счастливом, демократическом, настоящем нет и не может быть таких досадных помех на пути освоения планеты, как, например, природа. Леса имеют необыкновенную пользу. В них так много древесины, а земля так жаждет впитать в себя тринитрофосфаты и дигидрометилкарбонаты, чтобы отдать их нам же в прекрасных овощах и фруктах, выращиваемых на полях, как солдаты в нашей всеми любимой армии. Землю необходимо разрывать как можно глубже, чтобы откопать, наконец, новые тысячи тонн железа, нефти и урана. Кстати, где, как не в России, заботящееся о мировом сообществе Министерство атомной промышленности возьмет на себя инициативу складывать на родине ядерные отходы со всего мира? Естественно, где, как не в России, население мечтает избавиться, наконец, от этих диких и не до конца прошедших селекцию растений, почти что сорняков, чтобы освободить место для заботливо модифицированных для нас на уровне ДНК высококалорийных, качественных и паразитоустойчивых аналогов. Можно еще долго описывать все прелести проживания в технократической от бога цивилизации, но лучше один раз увидеть, чем... Поживите у нас, вы все сами и без слов поймете».